Галли, только попробуй встать перед ним в эту свою позу, он совсем взбесится. Что же нам делать? Галли пожал плечами. Выхода нет. Полный тупик. Все было бы легче, если бы Парслоу согласился уладить дело без суда, но он и слушать не хочет. Видишь, требует 500 фунтов. 500? Ты говорил, 1000? Это образное выражение. Бич уступит за такую сумму. Это масса денег. Масса? За то, чтобы не опозориться перед всем Шропширом? Дай мне, пожалуйста, чековую книжку. Она в столе, вон там. Галли посмотрел на нее. Ты хочешь сказать, что сама дашь эти деньги? Конечно. Поразительно. Поразительно, вскричал Галли. Вот что такое женщина. Я должен был знать, что ты окажешься на высоте. Вот все мы бегаем, кричим, что делать, что делать, что делать? Мы, но не ты. Сила духа, именно сила духа. Себастьян Бич, ты не знала, что его так зовут? Трудно поверить, но это правда. Нет, какая сила, какая сила? Спускалась ночь. Пунцовых роз уснули лепестки ранок белых. Мози в своей спальне мазала кремом лицо и думала о Таби. Леди Констанс своей вознеслась на вершины счастья. Лорд Эмсфорд отдал ей все лекарства, включая вату, и она пробовала одно за другим, удивляясь мужской слабости и сдержанно гордясь женской силой. Даже Галахад не раздражал ее, все ж приятно, когда тобой так простодушно восхищаются. Бидж был у себя, он потягивал портвейн, время от времени поднимая к потолку благодарный взгляд, он тоже думал о Галахаде с удовольствием. «Да, бывает, приходится красть свиней, но какая щедрость!» Галли пришел в библиотеку пропустить стаканчик с братом Кларенсом. Обычно он ложился позже, но сегодня очень устал. Выпив, он зевнул и поднялся с кресла. — Ну, я пошел, — сказал он, — совсем разбит почему-то. — Тебя целовали дочери американских миллионеров? — Меня? Нет, не припомню. — Целовали бы, так припомнил. — Что с тобой? Лорд Эмсворт тихо хихикал. — Да вот, это Моника, — отвечал он. — Прихожу туда, а она говорит, — О, лорд Эмсворт, я уж думала, что больше не увижу нашу свинку, спинку. Это она про императрицу. Свинка, спинка, очень смешно. Галли долго смотрел на него. — Благослови тебя Бог, — сказал он. — Спокойной ночи, Кларенс. А за лужайкой и огородом проснулась сама императрица. Сон ее освежил, она глядела, радуясь родному дому. Как истинный философ, она принимала все, но предпочитала спокойную жизнь. Все эти кухни, машины — не для приличной свиньи. Что-то почуяв, она прошла к кормушке. Поздновато, конечно, перекусить не мешает. Уифл учит нас, что свинья должна ежедневно съедать по меньшей мере 57 000 калорий. А что сказал Уифл, то сделала императрица. А опустив прекрасное рыло, она приняла за еду. В гербе Эмсвортов тоже ели и пили, веселее всех бурбон с Булстродом. Тут меня прервут. Любезный, скажут мне, ты перепутал? Нет, нет, я не путаю. Со спокойной улыбкой отвечу я. Вы напоминаете мне, что сэр Грегори запретил отпускать напитки Джорджу Сирилу. Так вот, на радостях он свой запрет отменил. Мало того, он дал своему свинарю немало денег на выпивку. Вот почему. Джордж Бурбон сидел за столом с аптекарем, и тот ему что-то рассказывал, когда в герб вошел Херберт Бинстед, и Булстрот немедленно ушел. — Вы что, поругались? — спросил удивленный свинарь. Бинстед пожал плечами. Не то что поругались, поспорили, не столковались. Я им говорю, если так, дело ваше, и ушел, хлопнул дверью. А что было-то? Я ж тебе рассказываю. Сэр Грегори недавно послал меня купить одно лекарство для какого-то родственника. Я купил у Булстрода 6 больших склянок, называется «Грация». А чего это? Это, Джордж, препарат для снижения веса. Худеешь, ясно? Ладно. Так я купил, а сэр Грегори говорит, не надо. отдайте, — говорит, — а вернет деньги, берите себе. Везет людям. Прям везет. 5 монет, склянка, всего 30. Вот это да. Иду, значит, в аптеку, он не берет. Ни в какую. Ну, все, говорит, что купил, то купил. Куда же тебе эти банки-то? Ничего, я их пристроил. Это как? Одной знакомой скормил. Винстед не